Глава 13. Журналистские жанры, общие положения. Журналистика как производство — это конвейер. Журналистика как сфера услуг — это тоже конвейерная, поточная передача текстов и изображений аудитории. Новости поступают постоянно, информации о них пишутся беспрерывно. Для ближайших выпусков теле- и радиопрограмм тысячи журналистов, редакторов, операторов, режиссеров, монтажеров на разных теле- и радиоканалах одновременно готовят десятки сюжетов. Сотни тысяч журналистов, сидя в редакциях ежедневных газет, пишут тексты в завтрашние номера своих изданий. Поток. Конвейер. Массовое производство для массового потребителя. Если каждый раз при этом создавать нечто оригинальное, то, во-первых, времени не хватит, опередят другие, номер газеты уже уйдет в типографию, время эфира будет пропущено, во-вторых, аудитория не среагирует на новизну. В потоке информации аудитория должна хорошо ориентироваться, а не разгадывать шарады и не добираться с трудом до смысла авангардно сконструированного текста. Именно поэтому в ходе становления и развития журналистики появились стандартные формы подачи журналистских материалов. Жанры. Первое. Стандартизация в журналистике. Ясно, что на этом производстве, даже с учетом творческой индивидуальности каждого из его участников и специфики каждого СМИ, из-за чего телеканалы, радиостанции, газеты и журналы не похожи друг на друга, формы деятельности максимально стандартизованы. Такая стандартизация существует на нескольких уровнях. Первый. Специфика каждого конкретного СМИ. Спортивные издания не принимают материалов о музыке. Еженедельные не требуют, чтобы тексты к ним сдавались каждый день. Телеканалы, как правило, не готовят в новостные программы сюжеты длительностью больше 2-3 минут. И так далее, и тому подобное. Второй. Сетки вещания на радио и телевидении. То, что аудитория получает в виде так называемых программ радио и телепередач. Точное до минут расписание того, что и когда выйдет в эфир. У печатных изданий это их периодичность и ротация тематических полос и приложений, а также тематика полос в каждом из выпусков. Третий. Форматы программ на телевидении и радио и макеты изданий. Все заранее спланировано. В каком объеме, в какое место встанет тот или иной материал. Четвертый. Типы передач. Новости, игровые передачи, аналитические и тому подобное. Каждое делается по своему формату, стандарту. В печатных СМИ это типы материалов и подборок материалов. Первополосные, тематические, главная тема, обложка и фоторепортаж номера в иллюстрированных еженедельниках, не менее 2-3 интервью, но не 10, 1-2 больших по объему материала, 10-15 средних, прочие короткие основные тексты, информация, новости и так называемая подверстка и тому подобное. Все это планируется, а следовательно и стандартизируется либо по объективным показателям, типологии изданий и программ, либо, если необходимо, какое-то отклонение от стандарта по решению руководства СМИ. И далее это решение доводится, собственно, до журналистов. Чаще всего с указанием 5. Жанра 5, собственно, журналистского уровня стандартизации. В газете на утренней планерке или летучке сообщается. Задание отдела политики, сегодняшнее голосование в Думе, первая полоса, репортаж, 100 строк, одно фото. Время сдачи материала — 16:00. И так далее. На ТВ или радио аналогичное. Сегодняшнее голосование в Думе, главная новость, репортаж плюс прямое включение на 1,5 минуты, общий хронометраж — 3 минуты плюс гость в студии по этой теме. Время сдачи — 14:45. Фактически задается все. Тема, жанр, объем, часто даже фамилии деятелей, которые должны быть процитированы, а порой при четкой ангажированности СМИ и то, как тема или проблема должны быть поданы, кто и что должен сказать. Конечно, журналист, работающий на этом конвейере, может проявить инициативу и сделать совсем не то и не так, как его просят. Например, написать о другом событии, в другом жанре, другим объемом и гораздо интереснее. Но тут возникает несколько проблем. Сделано нечто очень интересное, но не то, что должно быть в номере, и никому другому то, что нужно, не заказывалось. Это просто невозможно. Провал. Неожиданный материал, особенно на телевидении, нужно еще смонтировать, наложить закадровый текст и тому подобное. А все службы работают над запланированными сюжетами, причем, как правило, в цейтноте. Неожиданный материал не планировался в выпуске программы или номере издания, поэтому для него нет места. Нужно что-то выбрасывать, что-то сокращать, переверстывать всю программу или часть номера газеты. Словом, в журналистике, особенно связанные с ежедневным и почасовым ритмом работы, шаг вправо, шаг влево — это действительно побег с рабочего места, пусть и кратковременный. Ясно, что в таких условиях только и возможны стандартные формы подачи материалов. На конвейере экспериментаторство недопустимо, оно вне закона, ибо конвейер не может двигаться неритмично. А кроме того, с конвейера не может сойти автомобиль без одного колеса или с колесом нестандартной формы. Даже из-за того, что работники, призванные изготовить и навесить колесо, решили его срочно усовершенствовать или вообще придумать что-то новое. Газета не может выйти с белым пятном вместо одной из статей. Телепрограмма не может прерваться на полторы минуты, а затем возобновиться. Покупатели автомобилей, газет и зрители телеканалов ждут за свои деньги автомобили с четырьмя колесами, газет, где есть все, что должно быть в газете, телепрограмм без пустот, длиннот и вчерашних сюжетов. Вот почему и родились журналистские жанры, удобные в производстве и полезные в потреблении формы журналистских текстов и видеосюжетов. Но за всеми этими вроде бы формальными причинами стандартизации журналистского труда стоят сущностные аспекты журналистики, ее неразрывная связь с жизнью, в чем мы еще убедимся. Второе. Зачем журналистике жанры? Настало время дать еще одно определение журналистики. Журналистика есть передача своим стилем, но в стандартных формах, жанрах информации и мнений о стандартных событиях или ситуациях. О своем стиле я расскажу обязательно и специально. О стандартных ситуациях тоже. А пока о жанрах, само существование которых, с одной стороны, позволяет аудитории наиболее быстро и максимально точно воспринимать беспрерывным потоком льющиеся журналистские материалы, а с другой — дисциплинирует журналистов как работников медиаконвейера и не позволяет им увлекаться избыточным словотворчеством. Задача журналистики — передать новизну событий, жизни и идей тех, кто в этих событиях является главным действующим лицом, а не новизну журналистского экспериментаторства. Прагматика реализации этой цели порождает экономность и стандартизированность форм журналистских материалов, то есть жанров. Это как со столовыми приборами. Можно, конечно, хлебать суп ртом из тарелки, есть макароны ложкой, а манную кашу с помощью ножа. Но все-таки человечество придумало для супов и каш ложку, ибо именно ложка является самым оптимальным приспособлением для переноса небольших объемов жидкого или полужидкого вещества на малые расстояния, а для блюд, основы которых составляют продукты плотных субстанций, вилки и ножи. Понятно, что существуют ложки разных размеров, вилки и ножи разных размеров и отчасти разной конфигурации для мяса, для рыбы, для сыра, для десерта, но основная их функция и, соответственно, главная форма от этого не меняется. Ложка есть ложка, даже если это половник, вилка есть вилка, даже если она предназначена для десерта, а нож есть нож, и поварской тесак, и ножичек для масла. В исключительных случаях могут использоваться и крючки для выковыривания улиток из раковин, и щипцы для разламывания панцирей крабов и омаров, и палочки для поедания блюд китайской или японской кухни, но все равно основной и самый распространенный набор столовых приборов остается неизменным. Ложка, вилка, нож. То же самое относится и к жанрам журналистики. Можно, конечно, писать статьи в стихах, а репортажи печатать в виде ребусов, но вряд ли кто будет читать газеты с такими текстами, если даже каким-то чудом они будут поспевать за событиями. Исторически сложились и в практической журналистике отсепарировались от второстепенных как наиболее экономные и эффективные всего четыре основных, главных, классических жанра журналистских материалов. Это информация, репортаж, интервью и статья. В последние трети XX века к ним добавился пятый, рожденный телевидением, неклассический жанр — игра. Существуют также служебные жанры. Фотография, рисунок, рисунок-карикатура, заголовок, текстовка к фотографии, материал-досье и так далее — о них я скажу отдельно. О новом, весьма агрессивном жанре «игра» я подробно рассказываю в специальной главе моей «Теории телевидения». Здесь же мы разберемся с четырьмя главными классическими жанрами. Третье. Классические жанры журналистики. Если вернуться к ним, то отмечу, что три первых являются информационными и лишь последний — статья — комментарийным или аналитическим. Правда, элементы комментария часто содержатся в репортаже и интервью, а в статье может присутствовать и новая, даже эксклюзивная информация, но это все тонкости, скорее мешающие, чем помогающие владению навыками работы с жанрами. В мире вообще мало что существует в чистом виде, но это не значит, что нужно, не научившись схватывать суть, в том числе и суть формы, да простится мне этот неизбежный в данном случае каламбур журналистских материалов, погружаться в нюансы. Последовательность должна быть обратной. Хосе Ортега и Гассет в эссе «Мысли о романе» совершенно справедливо писал, что жанр в искусстве как вид в зоологии — это ограниченный репертуар возможностей. И это определение в еще большей степени относится к журналистским жанрам, почти все из которых, кстати, имеют свои прототипы-аналоги в литературе. Я настаиваю на своем делении и определении жанров, при этом подчеркиваю, что речь идет о жанрах деятельности журналистов, а отнюдь не всех тех, кто вообще печатается в газетах или выступает по телевидению. В газетах нередко печатаются стихи, но от этого поэзия не становится журналистским жанром. Телевидение передает сводки погоды, но ни те, кто их составляет, ни те, кто их зачитывает, не становятся от этого журналистами. Наконец, интервью, всегда представляющее на 90% текст не журналиста, может быть сплошным комментарием, но не как материал журналиста, ибо это комментарий не его, а того, кто дает интервью. 4. Только 4 классических жанра существуют в журналистике. Информация. Краткое, чаще всего, сообщение о только что случившемся событии, сообщение, являющееся новостью для аудитории данного СМИ. Последняя оговорка сделана в связи с тем, что с появлением радио и телевидения газеты, в общем-то, редко когда могут дать по-настоящему новую информацию, однако информационный жанр в газетах не умер. Прежде всего потому, что информирование аудитории есть генеральная функция журналистики, функция над или на которой надстраиваются все остальные. Репортаж. Информационный жанр, с помощью которого журналист не только рассказывает о факте произошедшего, но и дает некоторые дополнительные подробности события. Репортаж имеет не только фабулу, точная передача хода случившегося, но и сюжет, литературная форма передачи фабулы, временную протяженность, что было до и что после события. Часто включает в себя элементы первичного комментирования. Очень важно, что информация может быть написана и чаще всего пишется журналистом, который не присутствовал в момент события там, где оно совершилось. Репортаж также может быть написан только в том случае, если журналист лично находился на месте события, хотя бы и в момент, когда его основная фаза уже прошла. Информация о взрывах, скоротечных событиях практически всегда пишется журналистом со слов случайных свидетелей и экспертов. А информация о пожаре, растянутом во времени событий, может быть написана журналистом как очевидцем лишь в том случае, если он успел доехать до места происшествия до того, как пожар был ликвидирован, или если он сам поджег то, что горит. Но в любом случае нельзя написать репортаж о пожаре, не побывав на нем, хотя газеты и даже телевидение иногда печатают и показывают такие псевдорепортажи. Интервью. Информационный жанр, целью и содержанием которого является передача слов и мыслей человека, значимого вообще или в контексте случившегося события, причем слов и мыслей, появившихся не спонтанно, а благодаря специально поставленным журналистам вопросам. И, наконец, статья. В радио- и телеварианте комментарий, логическая и или эмоциональная трактовка журналистам причин, хода и последствий тех или иных событий или действий тех или иных людей. 4. Фоторепортаж. Можно было бы дополнить мою классификацию классических жанров журналистики еще одним, появившимся в 20 веке, то есть гораздо позже всех остальных. Это фоторепортаж. То есть репортаж, составленный из фотографий с очень небольшим пояснительным текстом. Фактически, полная фотографическая аналогия написанному репортажу. Для некоторых изданий, бульварных еженедельников, журналов, посвященных жизни знаменитостей, глянцевых журналов, журналов о природе, животных, путешествиях и прочь, фоторепортаж является одним из главных жанров. Да и обычные еженедельники, особенно журнального типа, как правило, публикуют по одному фоторепортажу в каждом номере. Фоторепортер, фотокорреспондент, фотожурналист — наряду с пишущими журналистами, непременный, очень уважаемый и высоко ценимый сотрудник любого более или менее профессионального печатного СМИ. И все-таки я не стану относить фоторепортаж к главным классическим жанрам журналистики. Во-первых, потому, что классическая журналистика, как и литература, это прежде всего тексты. То есть без информации, текстовых репортажей, интервью и статей журналистики не существует. А вот без фоторепортажей она долгое время существовала и может существовать в настоящее время. Во-вторых, потому что есть печатные издания, которые обходятся безрегулярно в каждом номере публикуемых фоторепортажей. Многие качественные ежедневные и еженедельные газеты, даже некоторые еженедельные журналы. Наконец, если говорить о фотографической стороне журналистики, то тогда скорее можно отнести главным ее классическим жанром фотографию, фотоиллюстрацию как таковую, а не, собственно, фоторепортаж, сюжетно выстроенную подборку фотографий. Пятое. Иные классификации журналистских жанров. Прежде чем перейти к более подробному рассказу о специфике главных журналистских жанров, коротко остановлюсь на жанрах, которые я не считаю самостоятельными, но которые упоминаются в иных, более серьезных, но менее верных, чем эта моя аудиокнига «Курсы журналистики». Также я скажу несколько слов о служебных жанрах журналистики и об особенностях функционирования классических журналистских жанров на телевидении. Советская теория журналистики, как мне помнится, помимо перечисленных мною, разбирала как самостоятельные еще целый ряд жанров, названия которых закрепились в редакционной практике и в профессиональном жаргоне журналистов, а упоминания о них — в современных учебниках журналистики. Корреспонденция. Самый загадочный жанр, ни сути, ни формы которого я понять никогда не мог, равно как и обнаружить корреспонденцию в газете. Разве что к этой категории относились либо расширенные ненужными комментариями информации, либо обрезанные до минимума из-за их первичной недоброкачественности репортажи. Словом, такого жанра просто нет. Комментарий, если речь идет о прессе, а не о радио или телевидении, где термин «комментарий» по сути заменяет термин «статья». Это просто статья, либо слишком короткая, либо не настолько качественная, чтобы автор или редакция решились называть ее таковой. Предполагалось, однако, что комментарий пишется к одному событию или группе примыкающих по времени, месту или смыслу событиям. А статья — это нечто, не комментирующее событие непосредственно, а ставящее новую проблему, то есть сама являющееся событием. Для этого даже существовало специальное жанровое определение — проблемная статья. Но тогда должна существовать и беспроблемная статья. А что это такое, уже совсем не ясно. С точки зрения практической журналистики, деление на комментарии и статью очень искусственное. По сути, речь идет об одном и том же. Разница лишь в размере или в предмете, или объекте анализа комментирования. Для комментария это текущее событие, для статьи — более фундаментальные, общие. По моему мнению, комментарий является всего лишь разновидностью статьи, а именно статьей на оперативную, именно сегодня актуальную тему. Вот, кстати, почему в журналистике в ходу не только слово «комментарий», но и дополняющее его определение. Оперативный комментарий, комментарий по следам событий, актуальный комментарий. Живучесть термина я объясню, впрочем, тем, что он точно передает вторую, вслед за информированием, оперативную цель практической журналистики. Комментирование, а по-русски говоря, объяснение. Очерк с делениями на просто очерк — это для меня загадка. Проблемный очерк — это статья, и очерк о человеке — это тоже статья, но, как правило, с элементами интервью. Реплика. По сути, это тот же оперативный комментарий. Часто реакция на чужие слова, а не на собственное событие, но очень сильно эмоционально окрашенный. Короче говоря, ругань, перебранка, в лучшем случае, короткая публицистическая статья. Передовая редакционная статья. Особо пафосный жанр в советской журналистике, а проще говоря, статья-директива. Характерна тем, что анонимно, в некоторых случаях подписывается либо словом «редколлегия», либо коллективным редакционным псевдонимом. Это, конечно, та же статья. В западной журналистике редакционные, то есть не подписанные конкретным журналистом статьи, довольно распространены. Сейчас редакционные статьи западного типа стали обычными для многих российских изданий, претендующих на качественность. Но отсутствие подписи под текстом не превращает редакционную статью в особый жанр. Рецензия. это тоже всего лишь разновидность статьи или репортажа, в которых предметом описания, комментирования или анализа является книга, кинофильм, спектакль или любое иное произведение искусства. В абсолютно чистом виде журналистские жанры, как и практически все в жизни, не существуют. А именно рецензию можно отнести к числу смешанных жанров, в данном случае отчетливо сочетающих в себе элементы статьи и репортажа. Иногда пропорция этой смеси зависит от стиля автора и его способности к анализу, но в первую очередь характером рецензируемого произведения. Если это книга, литературное произведение, произведение изобразительного искусства, музыкальное произведение, то рецензия является по преимуществу статьей. Если же театральный спектакль, кинофильм, концертное исполнение музыкального произведения, то в рецензиях на такие произведения, как правило, преобладает репортажное начало. Что и понятно, ведь рецензенту непременно нужно передать ход событий, отраженных в спектакле или кинофильме, а также описать ход и качество исполнения произведения для спектаклей и музыкальных концертов. Наконец, преимущественно репортажными по форме являются тексты, рецензирующие выставки произведений изобразительного и прикладного искусства. И это понятно. Ведь сам осмотр выставки является действием, а кроме того, тут еще важна, как, впрочем, и в рецензиях на любые произведения исполнительного искусства, реакция публики, чему профессиональный рецензент всегда уделит хоть пару абзацев своего текста. Таким образом, в моей классификации жанров то, что в иных классификациях именуется рецензией, является либо репортажем, например, о премьере театрального спектакля, что в жанровом отношении равно репортажу о вчерашнем заседании парламента, то есть рецензии на это заседание, либо статьей, к примеру, о новой книге, что в жанровом отношении равнозначно статье с анализом последнего выступления какого-нибудь политика. Памфлет. В реальности это обличение, пусть справедливое, чего-либо или кого-либо, но очень пафосное. То есть инвектива, часто с элементами сатиры. Фельетон. Это тоже обличение, но совсем без пафоса, а напротив. Намеренно уничижительное, издевательское и обязательно сатирически поданное. И памфлет, и фельетон с точки зрения журналистики всего лишь разновидность публицистической статьи, о ней я скажу специально, но очень аллитературенной. Удачно или неудачно — другой вопрос. Обзор. Проще говоря, это пересказ того, что говорят или пишут другие СМИ, то есть расширенная информация, но не о событиях, а о мнениях. Беседа. Имеется в виду интервью, в котором либо журналист не только задает вопросы, но и на равных с интервьюируемым рассуждает о разных разностях, либо интервью, взятое сразу у двух, а то и трех человек. Словом, и говорить нечего. Это просто интервью, лишь более сложной формы. В новейшей демократической журналистике, как считается, расцвел один жанр, тоже претендующий на особость. Так называемое журналистское расследование. Если даже отбросить тот факт, что многие из журналистских расследований начинаются с папочки компромата, полученной журналистом от спецслужб или конкурентов тех, кого журналист расследует, то по форме изложения, а именно этим прежде всего и определяются журналистские жанры, это чаще всего репортажи, а по методам сбора материала — совокупность использования методик подготовки репортажей и интервью. Шестое. Служебные жанры журналистики. А вот служебные жанры в журналистике действительно существуют. Без них тоже не сделаешь газету, журнал или телепередачу интересными. Но без информации, репортажей, интервью и статей средства массовой информации, как корпуса произведения журналистского труда, нет вовсе. Служебные жанры — это гарнир к основному блюду. Причем гарнир не бездумно брошенный на тарелку, а специально подобранный, осмысленно и в определенном месте положенный. Гарнир дополняет вкус основного продукта или акцентирует внимание на том блюде, которое повару кажется наиболее удавшимся. 6.1. Служебные жанры. Иллюстрации. К служебным жанрам относятся все иллюстрации, даже в иллюстрированных журналах, за четырьмя относительными исключениями. Первое. Иллюстрация к подшапочному материалу, то есть к тому материалу, который идет на первой полосе и открывает номер. Если эта иллюстрация каждый раз специально создается для данного текста, а не подбирается более или менее случайно. Второе. Карикатура, если в газете или журнале есть художник-карикатурист, которому выделена специальная рубрика для авторского комментирования событий. Третье. первая обложка журнала, если она создается по специальной долгосрочной программе, а не в зависимости от того, какие материалы идут в данном номере. Четвертое. Главный фоторепортаж в иллюстрированных изданиях. Здесь я еще раз обращаю ваше внимание на то, что когда речь идет об основных жанрах журналистики, то по умолчанию подразумеваются тексты, а не изображения. Без иллюстрации изображения журналистика не полна, но остается журналистикой. Без текстов журналистики нет вовсе. Роль фотографий и рисунков в печатных СМИ очень велика, и пишущему журналисту нужно как можно чаще работать вместе с фотокорреспондентами. У них свой, часто очень неожиданный взгляд на все, что происходит. Кроме того, они подмечают своим профессиональным взглядом, отличающимся от взгляда пишущего человека, такие детали, на которые никогда не обратит внимания кто-то другой. Наконец, как правило, фотокорреспонденты очень инициативны, иногда даже излишне инициативны. И это в полезном смысле этого слова очень ушлые люди, не страдающие во время работы какими-либо комплексами, часто свойственными пишущим журналистам. Они могут организовать и достать почти все. Между прочим, я мог бы пропеть здесь целую оду фотожурналисту, но ограничусь только следующим утверждением. Лучшая профессиональная школа для начинающего пишущего журналиста — работа в паре со старшим по возрасту опытным фотожурналистом. Но реальность все же такова, что газеты и журналы выписывают из-за текстов, и даже телевидение подчас смотрит не из-за картинки. Например, новостные программы многие просто слушают, как радио. Хотя без картинки телевидение просто не существует, упрощаясь до радио. Кстати, именно радиожурналистика ярко демонстрирует, что журналистика — это все-таки текст. Итак, все иллюстрации, как то фотографии, рисунки и таблицы, за вышеперечисленными исключениями, являются чисто служебными жанрами журналистики, призванными либо привлечь внимание к тем текстам, которые наиболее важны с точки зрения редакции, либо дать дополнительную смысловую или эмоциональную информацию к тексту, легче показать, чем объяснить словами, либо разбить монотонность текстовых материалов на полосе. Служебность фотоиллюстраций подтверждает и то, что очень часто они не делаются специально для данного номера, а подбираются из фототеки редакции, что, разумеется, невозможно для основного массива текстов газеты или журнала. Тем не менее, есть такие иллюстрации, которые, даже будучи служебными, не могут быть изъяты из номера. Например, нельзя печатать большое интервью, не давая фотографии интервьюируемого. Или давать материалы художнике, не представляя в виде репродукции хотя бы одной его работы. 6.2. Иные служебные жанры. К другим служебным жанрам относятся шапка номера, заголовки и подзаголовки статей, так называемые лиды или врезы к статьям и выносы, выделяемые графические выдержки из статей, различного рода цитаты и цитатники, текстовики к фотографиям, досье, анонсы статей, а также письма читателей и ответы редакции на них, если таковые имеются. В последнее время к числу служебных жанров прибавились еще и результаты интерактивных опросов аудитории, сделанные с помощью интернет-сайтов печатных СМИ, а на радио и телевидении — непосредственно в эфире. Коротко охарактеризую задачи, которые решаются с помощью каждого из этих служебных жанров, требующих специальной, в идеале, работы журналистов редакции. Одна из этих задач едина для всех и совпадает с той целью, ради которой, помимо прочего, в газетах и журналах печатаются иллюстрации. Либо для ограничения одних текстов от других, либо для выделения более важных и интересных, либо для того, чтобы создать так называемые пятна, то есть снять для читателя проблему усталости или скуки от монотонности буквенных колонок. Но помимо этого, все мелкие формы журналистики решают и сущностные задачи. 6.2.1. Шапка. Шапка номера — это заголовок и подзаголовок главной статьи номера, которой открывается первая полоса газеты. Шапка должна в предельно сжатой и предельно яркой форме передавать суть или главную новизну того материала, который редакция считает в номере самым важным. В шапке может содержаться даже прогноз, если речь идет об особо значимом событии. Удачная шапка заставляет начать чтение газеты даже того, кто не собирался этого делать. Номера с удачными шапками лучше продаются. Вообще, это один из самых эффектных и эффективных в случае хорошего исполнения, естественно, служебных жанров журналистики. 6.2.2. Заголовок и подзаголовок. А иногда но редко для самых важных и сенсационных материалов еще и надзаголовок. Во времена своего редакторства я ввел в независимой газете два обязательных требования. Во-первых, за редчайшими исключениями, касающимися особо капризных или особо выдающихся нештатных авторов газеты, заголовки статей должны состоять как минимум из двух предложений — собственно, заголовок и подзаголовок. А во-вторых, за теми же исключениями, заголовки и подзаголовки пишутся только в редакции сотрудниками газеты. Идеальным заголовком и подзаголовком являются такие, после прочтения которых можно, даже не читая материала, полностью понять его суть. Главное, с чем нужно бороться в заголовках, это с пустыми, ничего не значащими в контексте данного материала словами, с банальностями типа «завтра состоятся президентские выборы», как будто читателю это и так неизвестно, и с расхожими цитатами или устойчивыми выражениями вроде «время собирать камни» или новомодное «старые песни о главном», «новые песни о главном» и тому подобное. В качественных изданиях заголовки должны быть точны и не допускать излишней фривольности или пустой, хотя и остроумной игры слов. Стиль заголовка — это стиль издания. Именно по заголовкам можно с первого взгляда отличить качественное издание от бульварного. Заголовок статьи или интервью известного человека должен, как правило, содержать самое сенсационное или самое парадоксальное утверждение из текста материала. 6.2.3. Лид или врез. Лид, или как его еще называют, врез к материалу, это выделенный шрифтом первый абзац текста, который по западной традиции должен в краткой форме передать основное содержание статьи. В русской журналистике, к сожалению, этот прием используется редко и плохо. А в идеале врезы должны предшествовать всем текстам, которые состоят больше, чем из 4-5 больших абзацев. То есть в материалах объемом больше 40-50 строк. Просто в небольших материалах врезы не обязательно выделять графически. Во врезе допустима и некоторая дополнительная служебная информация. Как появился этот материал, где и когда автор интервью встретился с интервьюируемым и тому подобное. Кстати, тексты объемом больше 150-200 строк должны разбиваться еще и на главки, каждый со своим заголовком. Но большинство нештатных авторов и очень многие журналисты не умеют этого делать. 6.2.4. Вынос. Вынос из статьи, а проще говоря, яркая цитата из нее, дело не авторское, а редакторское. Ибо автор не может знать, как будет разверстана его статья, в каком объеме она сохранится. Выносы необходимы для текстов большого объема, начиная примерно с 300 строк, для полостных обязательны. Все, что дополнительно привлекает внимание читателя к материалу, а выносы именно для этого и выдергиваются из текста, должно быть введено профессионально работающей редакцией. 6.2.5. Цитата, цитатник. Если врезы и выносы плохо и редко используются в современной русской журналистике, то работа с цитатами довольно популярна. Многие еженедельники публикуют целые полосы цитат из выступлений различных известных людей. К сожалению, в основном для того, чтобы продемонстрировать читателям глупость или косноязычие знаменитостей. Некоторые газеты и реже телевидение пользуются жанром «цитата дня», но в этом, впрочем, их оправдывает то, что далеко не каждый день в стране произносятся одновременно оригинальные, умные и яркие слова. 6.2.6. Текстовка. Вот служебный жанр, который воистину, как заголовок, может быть самостоятельным произведением журналистского искусства. В каком случае текстовка плоха? Тогда, когда она ровно ничего не добавляет к фотографии. А так, увы, бывает очень часто. 6.2.7. Досье. Данный служебный жанр очень широко используется в современной русской журналистике. Досье — это дополнительная, часто даже сугубо справочная информация, помогающая материалу, которому досье подобрано, приобрести более широкий контекст, например, исторический, а также дополняющий материал фактурой, не вошедший в основной текст, но хорошо его иллюстрирующий. 6.2.8. Анонс. Анонсы материалов либо текущего, либо следующего номеров издания размещаются, соответственно, либо на первой, либо на последней полосе. Это понятно безо всяких объяснений. 6.2.9. Письма читателей и ответы на них. Служебный жанр, крайне редко использующийся в современных русских СМИ, Отчасти потому, что читательскую почту вытеснили новомодные интернет-опросы, но в значительной степени и по более циничной причине. Редакции не уважают мнение читателей, а журналистам просто жалко давать место, на котором они могут разместить свои тексты. Между тем, читательская почта, особенно если редакция еще удосужится напечатать короткие ответы на письма, совершенно эксклюзивный служебный жанр. Журналист может лишь спародировать письмо читателя, но никогда не напишет его так, чтобы глаз профессионала не обнаружил подделку. Читатель наивен и непосредствен, журналист циничен и прагматичен. Читательская почта — второе и часто наиболее адекватное лицо издания. Покажи мне неотредактированное письмо твоих читателей, и я все узнаю о твоем СМИ. Может быть, поэтому современная русская печать так не любит публиковать письма своих читателей. 6.3. Иные служебные жанры. Окончание. Существует еще ряд служебных жанров печатных СМИ. Это извинения, опровержения, объявления о конкурсах для читателей, анонсы телепередач и программы телепередач и тому подобное. Но о самых главных и значимых я уже рассказал. Остальное те, кто будет работать в СМИ, узнают в своих редакциях, а для большинства это просто лишняя информация. 7. Разная, но не журналистика. Завершая разговор о служебных мелких жанрах в печати, еще раз уточню, что в газетах и журналах печатаются также кроссворды, астрологические прогнозы и прогнозы погоды, сводки курсов валют и прочие нежурналистские тексты, поставляемые в редакции извне. 8. Жанры журналистики в печатных СМИ и на телевидении. Здесь и далее, в главах, посвященных по отдельности информации, репортажу, интервью и статье, я рассказываю, приводя соответствующие примеры по преимуществу о жанре журналистики в печатных СМИ. А особенностям бытования жанров журналистики на телевидении у меня посвящена специальная глава в теории телевидения. И все-таки совсем обойти вниманием различия классических жанров в их печатном и электронном виде в книге по журналистике нельзя. Поэтому несколько принципиальных замечаний на этот счет я сделаю в данном параграфе. Итак, жанры журналистских материалов СМИ универсальны. Информация, репортаж, интервью и статья являются главными в журналистике в целом, и масштабное развитие электронных медиа, породив новый жанр «игра», не отменило жанровой классики. Даже названия жанров в прессе и на радио и телевидении одинаковы, за исключением термина «статья». Традиционно связанного с писанным текстом, на ТВ и радио его заменяет термин «комментарий». Кстати, очень многие тексты, произносимые с экрана телевизора, в том числе и самыми известными тележурналистами, сначала пишутся на бумаге, а затем зачитываются с телесуфлера. Различия в формах существования журналистских жанров в прессе и на ТВ, конечно, есть. И связано не со спецификой телевидения, где, во-первых, мы видим живого журналиста, во-вторых, видим картинку, а в-третьих, речь журналистов в эфире не всегда, но часто звучит неотредактированной. Своей интонацией, мимикой, жестами тележурналисты добавляют и эмоции, и смысла текстам, которые они произносят. Кроме того, в телеэфире зритель прощает речевые ошибки, оговорки, повторы, неосмысленное использование междометий и слов-паразитов, кроме полного косноязычия, разумеется, что совершенно не допускается в печатных СМИ. Словом, экран более непосредствен, а главное, создает ощущение большей искренности, если только на лице журналиста не написано иное, и я бы сказал, ощущение большего ума. Банальность, напечатанная в газете, не покажется таковой меньшей части читателей, а банальность, произнесенная с экрана телевизора, да еще хорошо поставленным голосом, да еще с умным видом, большинству телезрителей представится откровением. Кроме того, тележурналистам нужно меньше объяснять то, что происходит, ибо современная тележурналистика живет телерепортажем как фактически основным своим жанром. Правда, тексты, произносимые с экрана телевизора, всегда в 5-6 раз короче того, что на эту же тему дозволяется писать в печатных СМИ, ибо на ТВ время — это деньги в прямом и в переносном смысле. И все-таки тележурналист может обходиться буквально 2-3 десятками слов. В отдельном репортаже, разумеется, что почти невозможно представить себе в газетном или журнальном тексте, созданном в аналогичном жанре. Если тележурналист ведет репортаж с пожара, ему не нужно подробно описывать весь ужас происходящего. Достаточно показать языки пламени, обволакивающие крышу здания, а то и труп обгоревшего человека. «Каковы масштабы разрушений?» — спрашивает ведущий программы и студии. «Огромные», — отвечает телерепортер. «Сейчас я попрошу оператора дать панораму пожара». Оператор показывает, тележурналист молчит, а газетчику пришлось бы здесь написать 5-6 предложений. Работа журналиста в кадре чисто технологически на 70-80% обеспечивается теми, кто остается за кадром, а именно телеоператором и отчасти звукооператором, то есть людьми, которым не достается и сотой доли известности и авторитета тех, кого мы называем в обиходе тележурналистами. Но тележурналисты, особенно телеоператоры, больше, чем журналисты, пишущие, рискуют. Камера должна находиться как можно ближе к центру событий, а пишущий журналист может наблюдать за всем и со стороны с безопасного расстояния. Это особенно характерно для горячих событий, боевых действий, стычек демонстрантов с милицией и тому подобное. Телеоператоры и фотокорреспонденты страдают при этой работе больше и чаще, чем пишущие журналисты. И тележурналист, как правило, по старому присловию «куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй», идет за своим телеоператором, оберегая, в частности, его тылы. Ведь оператор смотрит только в глазок камеры, не зная, какие опасности подстерегают его сзади, сбоку, даже впереди под ногами. Вот еще три существенных различия работы тележурналиста и журналиста-пишущего. Первое. Тележурналист, особенно рядовой, менее властен над своим материалом, чем пишущий. Телевидение — это жесткая система, и не только в смысле дефицита времени, ибо оно слишком мощно и влиятельно, как СМИ. Редактура на телевидении гораздо больше напоминает внутреннюю цензуру, другое дело, по каким основаниям, чем редактура в газетах и журналах. И времени отстоять вырезанное чаще всего нет. Второе. Зато телерепортажи от выпуска к выпуску, если речь идет о новостных программах, могут дополняться, улучшаться. В них исправляются фактические неточности, которые были в первых выпусках. Это сильно облегчает работу телерепортера. Пишущий журналист такой возможности не имеет. Что написано пером, в смысле напечатано, то, как известно, не вырубишь топором. Третье. Даже самые известные пишущие журналисты сами являются авторами своих текстов. Им не помогает никто. На известных жителей журналистов, особенно ведущих так называемых авторских программ, работают целые команды, насчитывающие иногда десятки человек. И это не только режиссеры, операторы, звукооператоры и визажисты, но и редакторы, и даже составители целых текстов. Более того, действиями и даже словами многих ведущих самых авторитетных и влиятельных телепрограмм через миниатюрный наушник руководят опытные редакторы или шеф-редакторы. Многое из того, что выглядит в эфире как удачный экспромт или необычная эрудированность телезвезды, в реальности лишь то, что ей диктует анонимный наушник. Телевидение сегодня — это уже индустрия, а газетная и журнальная журналистика в сравнении с телевидением — все еще ремесло. Правда, на сути самой профессии это сказывается мало. А жанры в любом виде журналистики, как я пытался показать, и вовсе одинаковы. Впрочем, как и события, о которых журналисты рассказывают. И все они в сущности схожи, точнее, все делятся на несколько стандартных групп. И это, несмотря на внешнее разнообразие жизни.